Глава 8. Алин знакомится с семейством Ламбри. 1. Фокс упаковал орудие убийства как следует, привязал шампур к картонке и положил в коробку. Алин поднес ее к лампе, блеснула рукоятка. «Интересная вещица», — пробормотал инспектор, ставя коробку на стол. «Проверьте, Бейли, как там с отпечатками». «К сожалению, мне пришлось взяться за рукоятку», — произнес доктор Кантриб. «Иначе вытащить было нельзя». Алин кивнул. «Понимаю. Но вы все равно тщательно проверьте, Бейли». «Солидный шампур», — заметил доктор Кертис. «Прямо настоящий кинжал». «Да, вещь старая. Теперь таких не делают. На кухне их много, Фокс». «Не знаю, сэр», — ответил детектив. «Надо будет уточнить. Вряд ли на нем жарили мясо. У них тут нет гриля». «Ладно», — Алин направился к кровати. «Доктор Кантриб, пожалуйста, покажите нам убитого». Фокс поднял лампу. Доктор Кантриб откинул простыню. «Разумеется, мы его не трогали». «Да, конечно. А леди Вузервуд приходила посмотреть на мужа?» «Нет, и слава богу». «Пожалуй», — согласился Алин, глядя на изуродованное лицо погибшего лорда. «Да, он и живой не был красавцем», — рассеянно пробормотал Кертис, — «а сейчас и подавно». Он наклонился над погибшим, чтобы получше рассмотреть. «Скажите, доктор, как ему удалось так долго прожить?» — спросил Фокс. «Это же удивительно, с такой раной в голове». «А голова, мой друг, вообще вещь загадочная», — отозвался доктор Кертис. «Бывали случаи, когда люди выживали с подобными ранами. Вы сказали, что он пытался говорить?» «Ну, это не была речь, сэр, просто шум». «Думаю, ему вряд ли удалось бы произнести что-то внятное», — проговорил доктор Кантриб. «Но мистер Фокс решил попытаться». «Как справедливо заметил доктор Кертис, при мозговых травмах организм порой ведет себя довольно странно. Бывали случаи...» «А это, что у него под глазами?» — перебил его Алин. «Отек?» Доктора переглянулись. «Не похоже», — ответил доктор Кантриб. «Скорее синяки», — добавил Кертис. «В этих местах отека не бывает, тем более в таком положении, как он лежит». «Я правильно понял, Фокс, что убитый сидел в правом углу?» «Да, сэр». «В таком случае, Кертис, проверьте, пожалуйста, его левый висок». Доктор начал снимать повязку с левого глаза. «Я понял, что вы имеете в виду, инспектор», — вмешался доктор Кантриб. «У него под бинтом на виске ссадина. Я собирался ее вам показать. Да, вот она». Алин внимательно осмотрел ссадину. «У них тут на стенке лифта интересный орнамент из небольших шарообразных стальных накладок», — доложил Фокс. «На одно я отметил кровавое пятнышко. Не исключено, что это место вытирали». «Вот как?» — Алин закончил осмотр и кивнул Фоксу. «Его можно увозить». «Я уже распорядился насчет кареты для перевозки покойников». «Спасибо». Инспектор повернулся к доктору Кертису. «Вскрытие вы сделаете завтра?» «Да». «Я думаю, прежде чем знакомиться с близкими, нам следует осмотреть лифт. Вы можете начинать здесь работу, Бейли. Проверьте эти синяки под глазами на отпечатки и вообще все лицо. Надежды мало, но все же попытайтесь. Здесь тщательно обследуйте шампур и приходите к лифту. А вы, Томпсон, сделайте несколько снимков головы». «Хорошо, мистер Алин». Инспектор постоял еще некоторое время у кровати. Убитый лорд, казалось, пристально разглядывал его своим единственным глазом. «Окоченения пока нет?» «Только начинается», — ответил доктор Кантриб. «А почему вы спрашиваете?» «Возможно, нам придется провести неприятный эксперимент. Медсестра еще здесь?» «Да». «Когда Бейли и Томпсон закончат работу, пусть она приведет его в божеский вид. Сейчас это просто кошмар. Пойдемте, Фокс».